Глава 3. 11 лет смотреть вдаль, наверное, это уже ягодки, скажу я вам. Приятным открытием после очистивших камеру от налета дождей стало то, что видимое размытое пятно оказалось бесконечной водой с плескающимися волнами. Я находился под толщей земли, рухнувшего прибрежного утеса, и вид переливающегося голубого горизонта мне приносил необъяснимое спокойствие. Первое спокойствие мне принесли ласточки, поселившиеся во мне и вокруг, продолбившие норки, озолотившие берег динамизмом и щебечущими птенцами. Это означало только одно – биологическая жизнь была спасена. Мы победили. Второе спокойствие принесли дельфины и чайки, ныряющие в недра прибрежной синевы. Это означало, что вода тоже жива, а волны приносили просто спокойствие. В один из дней моя камера зафиксировала двух особей, идущих на двух ногах и держащих друг друга за руку. Вы не поверите, но почему-то я был уверен, что это были люди. Я именно так их себе представлял, и сейчас я был готов вырваться из своего каменного плена ради одного вопроса. Вы люди? Вы биологические существа? Я прямо был уверен, что они ответят «да», что молекулярная основа белковая, и они способны поглощать кислород для жизнеобеспечения, благодаря великой победе в далеком прошлом. Это была победа, вы понимаете? Победа, из которой все и ради которой все. Я выворачивался от счастья, только бы услышали меня. Особи были одеты в потешные короткие одежды, и явно в их общении проявлялся интеллект. Это люди. Люди! Одна особь играючи подбирала ракушки, подносила их к уху и, подобрав большой рапан, в ужасе откинула его в сторону, закрыв рот руками. Она меня услышала? Не может быть! Люди! Вы люди? Отстранив вторую особь, первая опять осторожно поднесла рапан к уху. Если я вас напугал, простите. Особь бросила рапан под ноги и, о чем-то поспорив со вторым, оба ушли прочь. Разбираемся, что произошло, как я смог выйти на связь. Ага, у меня включена общая связь для получения любой информации для эвакуации. Включен маячок сигнала СОС. Но как я смог связаться с особью, то есть с человеком? Загадка. Будем разбираться. На следующее утро особи шли в мою сторону опять, причем одна явно нехотя отставала. Первая долго искала тот самый рапан, и вот, наконец, я услышал. «Ты меня слышишь?» «Слышу». Особь недоуменно посмотрела на ракушку и опять прислонила к уху. «Ты кто?» Признаться, я опешил. Я знаю, как поступить в бою, расписав движение и открытие огня по миллисекундам. Я знаю, как точно нанести смертельный выстрел и уйти от ответного удара. Я знаю, как отдать приказ. А что ответить человеку, чтобы не напугать? Не знаю. За 20 тысяч лет технологии людей без сомнения шагнули настолько вперед, что такую древность, как я, никто никогда не поймет. Но что-то необходимо ответить. Я просто голос. Ты живешь внутри ракушки? Нет. Второй сблизился и скептически стал поглядывать по сторонам. «Вот, скажи что-нибудь моему другу, а то он не верит». Вторая особь, то есть человек, поднес рапан к уху и понес что-то несусветное. «Царь Нептун! Владыка пучин морских! Отзовись! Ау-у-у!» Вот и что ему ответить. О чем-то поспорив, человек отдал рапан и пошел обратно. Положив ракушку в сумку, собеседник последовал за ним. У меня промелькнуло двоякое чувство. Что-то знакомое просквозило по электронам и информационным квантам. Что-то да более знакомое. Чувство? О чем я вообще? Уже давно стемнело, пока я вглядывался вдаль, как вдруг отчетливо услышал. «Голос, ты здесь?» «Да, я на связи. Сигнал принят отчетливый. Только не могу отследить и распознать источник трансляции». «Ты так забавно выражаешься. Ты человек?» «Нет. Я роботизированная военная машина, созданная для защиты людей и иных форм биологической жизни. Так ты солдат? Да. Мой дедушка тоже был солдатом, служил у самого Наполеона. А имя у тебя есть, голос? Я Ридар 2021-03-08. Это мой полный идентификационный номер. А ты человек? Да, я девушка. Меня зовут София, и мне очень приятно с тобой познакомиться. Через полгода выйду замуж за молодого человека. Он тоже был со мной на берегу, если ты, конечно, видел. Видел. И он был явно агрессивно настроен. Он хороший. Я тебя обязательно с ним познакомлю. Значит, ты нас всех видишь? Даже сейчас? Нет. Моя камера направлена только на воду, и ограниченная фокусировка может зафиксировать только часть суши. И что ты сейчас видишь? Мерцающие волны в свете луны, с отражением небесных светил далеких галактик. Красиво. Бесподобно. На Луне я вижу оставшиеся следы нашей вынужденной массированной бомбардировки. Кратеры на ней теперь вечно будут напоминать о страшных войнах во славу жизни. Минутку, я ничего не поняла. Ты бомбил Луну? Расскажи, пожалуйста, мне интересно. Раньше Лун было три. Я говорил практически взахлёб. Мне было важней почему-то в этот момент выговориться самому, чем принимать информацию. Я рассказал о всех звездных системах, которые мне были известны, о туманностях и аномалиях, связанных с черными дырами, о гигантских квазарах и о причудливых хвостатых кометах. За словами и не заметили, как наступил рассвет. «А на чем вы путешествуете по бескрайнему космосу?» – полюбопытствовал я. «Мы не можем летать. Летать могут только ангелы». «И как стать ангелом?» «Для этого надо умереть». «Ой, а уже утро! Прости, мне надо скотину кормить. Я обязательно дослушаю про Андромеду». И тут я призадумался. Расписывая заоблачные дали, я совершенно не узнал о мире, в котором сейчас нахожусь. За все время я не видел ни летающих аппаратов, не слышал гула турбин. Это ли не повод насторожиться? Я видел, как все чаще парусные фрегаты стали сменять корабли с чадящими трубами. Это был не прогресс, это была деградация. Наше противостояние с армюальцами опрокинуло людей в каменный век. Но мы победили. Это самое важное. Тогда с кем сейчас воюет человек, если дед Софии был солдатом? Не сами же с собой. Это бессмысленно и глупо. София. Приятный номерной опознаватель. Вечером ждал с нетерпением мелодичный девичий голос. И несмотря на то, что для меня прошла в ожидании целая вечность, я дождался. Райдар, ты здесь? Ридар, 2021. Можно я буду называть тебя просто Рик? Мне будет так проще, чем твои эти 20-21. Конечно, можно. Расскажи дальше. Я специально сейчас легла на крыше и не только буду тебя слышать, но и видеть. Мне кажется, я и так слишком много наговорил. Расскажи ты сегодня о себе и о месте, где живешь. А завтра продолжу я. О себе? Хорошо. Но я не забуду про Андромеду, имей в виду. Итак, я София, шестая дочь крестьянской семьи. Моя деревня называется Смилен, страна Хорватия. После долгой войны с Османской империей входим в состав Венгрии. Одну минуту, теперь я ничего не понял. С кем вы воевали? С турками. Много людей тогда погибло. А турки кто? Тоже люди? Конечно, люди. Ха, а ты кто думал? Воюют только люди с людьми. А дело оказывается намного хуже, чем я предполагал. Человечество еще только проходит примитивную стадию каннибализма, и ни о каких научных открытиях не может быть и речи, пока в основе приоритетов заложено самоуничтожение. Развитая цивилизация может только подтолкнуть людей к бережному отношению ко всему живому. Я твердо решил передать знания людям, ведь я создан защищать их, а значит, моя война продолжается.